Прапорщик решил на следующий же день заняться этим. Наблюдательный командирский пункт тоже был оборудован весьма примитивно. Во время стрельбы приходилось высовываться по пояс над бруствером и в бинокль наблюдать за падением своих снарядов. Звонарев велел сделать над головой перекрытие железных балок и мешков с землей. Утром, едва взошло солнце, приехал Белый. Легко соскочив с лошади, на ходу расправляя пышные усы, он быстро подошел к батарее. — Ваш Броди, наш генерал прибыли, — разбудили еще спавшего Звонарева. — Когда сюда явились? — спросил прежде всего прапорщика Белый. — Где и как столуетесь? Вчера ел из солдатского котла. Выслушав затем предположение прапорщика о переустройстве батареи, генерал коротко бросил. — Все это отлично. Но японцы готовят новый штурм. Проверьте пристрелку всех целей, сейчас не до переделок, а там видно будет, что и как. И генерал отправился на соседнюю батарею. День прошел спокойно. Звонарев дал несколько выстрелов, чтобы ознакомиться с целями, по которым была пристрелена батарея. В это время к нему неожиданно подошел Блохин. — Ваше распоряжение, прибыл ваш бродь! — гаркнул он. Офицер от неожиданности даже вздрогнул. — Тебя поручик прислал. — Так точно! Поди, Грит, присмотри, чтобы их благородие кто-нибудь на саперной не обидел! — с добродушной усмешкой ответил солдат. — Ты один пришел? — Никак нет, со мной Ярцев, сказочник, да Юркин, телефонист. Обрадованный прибытием своих, прапорщик посвятил их в планы переустройства орудий и батарей. Вскоре начался методический обстрел батареи сразу с нескольких сторон. — Будет теперь черт до вечера сюда стрелять, — бурчали солдаты. Разыскать хорошо укрытые за складками местности японские батареи не удавалось, саперная же с вновь насыпанными брустверами четко вырисовывалась на самой верхушке сопки. Японскими снарядами брустверы были снесены до основания. Одно из орудий подбито, завалился пустой пороховой погреб. Несколько снарядов попало и в командирский блиндаж, в своде которого появились зловещие трещины. Прапорщик решил отвезти людей с батареи в тыл. Отойдя с полверсты, Звонарев укрыл людей в глубокой промоине, а сам отправил донесение в штаб Ирмана, который начальствовал над этим участком. Началось томительное сидение на солнцепеке. Днем на минутку появился Кондратенко, указал место новой позиции батареи и уехал. Собрав вокруг себя матросов и солдат, прапорщик сообщил им о переносе орудий и распределил работу между артиллеристами и моряками. С наступлением темноты все дружно принялись за дело. Вскоре подошли саперы, а затем и моряки. С ними прибыл инженер-капитан, старый знакомый Звонарева, по Динжоу. — Опять пришлось свидеться, — пожал он руку прапорщику. — Я займусь фортификационными работами, а вы орудуете с пушками, — предложил он. Звонарев согласился. Блохин, взявший на себя роль инструктора по оборудованию позиций, громко покрикивал на работающих, изощряясь при этом в такой виртуозной брани, что даже видавшие виды матросы покатывались со смеху. — Ты, служба, часом не плавал на навеке? Или не состоишь в родстве с тамошним боцманом Кащенко? — допытывались они. — Плавал я только по Волге, матушке, да и то с поверхности на дно. Там и присказкам своим научился от волжских бурлаков и сам кое-что придумал. — У вас на Залитерной все такие весельчаки? — Без малого все. Забрался был Япошка к нам на Залитерную, да как увидел нас с банниками и ганшпугами, так и убег. «Один вид твой разбойничий в расстройство привести может», — поддел его матрос луговой, и тотчас же был награжден оплеухой. «Потише, черт, кость сломаешь», — отмахнулся он. Ночь выдалась лунная, ясная. Можно было работать без фонарей. Японцы изредка стреляли по саперной, что несколько затрудняло работы. Подъемных механизмов не было, и приходилось все тяжести поднимать вручную. По исконному русскому обычаю моряки затянули дубинушку в артурском изложении. Японец-хитрец, чтоб работе помочь, изобрел за машиной машину, а артурский матрос Коль работать не в мочь, так затянет родную дубину. Пели дружно, с явной издевкой, но Звонарев делал вид, что этого не замечает. — Ваш бродь, да вас барышни приехали, — доложил Ярцев, хитро улыбаясь. Прапорщик вспыхнул, поняв, что разговор идет о Варе Белой. — Папа приказал привезти вам обед, чтобы вы тут не умерли с голоду, — проговорила девушка, протягивая ему тяжелые сутки с едой. Она умолчала, что все приказание отца состояло в коротко брошенной за столом фразе: «Твой прапор сидит второй день, не жравший на саперной». Хоть Варя и запротестовала тогда, совсем он не мой, и поголодать ему полезно, не будет таким мямлей. Тем не менее, вместо отдыха после дежурства в госпитале она занялась стряпней и затем отправилась на батарею. Отойдя в сторонку, они расположились с сутками. Проголодавшийся прапорщик быстро проглотил борщ, котлеты и крем. Варя только вздыхала, что не принесла больше. — Долго вы тут будете сидеть? — справилась она. — Пока не вернется Вениаминов, он лежит в 10-м госпитале. Он ранен легко и больше недели там не задержится. — Где бы в новом городе можно заняться приготовлением для вас обедов? Уж больно далеко добираться сюда, из дому. — Зачем вам утруждать себя? — А вдруг вы умрете с голоду? Тогда меня замучит совесть, и батюшка нас в институте учил. Накорми осла алчущего. Да, не очень-то лестное для меня сравнение. Я хотела сказать вала алчущего, хотя вы больше походите на зайца. Серьезно, где тут можно найти кухню? В доме Киривы, ныне Надя Акинфиевой, совсем недалеко отсюда. Меня туда пустят? Только на кухню. Так и быть, замолвлю за вас словечко, — съязвил Звонарев. Ну, в таком случае устраивайтесь сами, как хотите, — обиженно поднялась Варя. — Смилуйтесь над голодающим, — взмолился прапорщик. — Давайте завтра. Если около полудня будет спокойно, вместе и заглянем в домик Акинфиевых и к Вениаминову, — предложил он. Рассерженная девушка молчаливым кивком головы выразила свое согласие и направилась к застоявшейся Кубани. Усталость от предыдущей бессонной ночи заставила прекратить работу уже вскоре после полуночи из опасения несчастных случаев, так как при подъеме тяжелых пушек и лафетов они срывались иногда на землю и могли кого-нибудь придавить. Японцы молчали, ограничиваясь редкой ружейной стрельбой. Наутро, решив, что предстоит спокойный день, Звонарев дал необходимые указания солдатам и отправился в новый город. 10-й госпиталь, где находился на излечении Вениаминов, помещался в недостроенной городской гостинице. Прапорщик вошел в большой светлый вестибюль, поднялся по мраморной лестнице на второй этаж и быстро нашел палату, в которой лежал командир саперной батареи.